Ротный, товарищи солдаты, сообщаю вам две новости и обе хорошие. Первое. В блоке НАТО сидят не такие идиоты, чтобы напасть на нашу доблестную роту, а посему, сегодняшняя тревога учебная. Второе. Поскольку на нас пока не напали, мы с вами имеем шикарную возможность в эту прекрасную, лунную ночь потренироваться, 20 километров, вокруг Солнечногорска. Да, вот еще что, бойцы, до меня дошли слухи, что некоторые хитрованы вынимают бронепластины из присланного нам на отзыв жилета, чтобы, так сказать, облегчить себе жизнь на полкило. Надеюсь, вы понимаете, что будет, если вы окажетесь без этих пластин в реальном бою. Рота. Так точно. Черный прямо в лицах изобразил энтузиазм на лицах сослуживцев. К нам подошли Пушкин с Огоньком, заулыбались. Было такое, да, Байкалов потер, помял в руках сигарету, с тяжелым вздохом убрал ее. Ну да, курильщикам в рейде тяжелее всего. Капитан, продолжил рассказ Черный, как заорет нам. Среди вас есть такие пидорасы, которые хотят снизить боеспособность нашей роты. Рота. Как не едет, капитан. Я, конечно, проверять и щупать каждого не буду. Вы взрослые люди, поверю на слово, но просто интересно. Выйти из строя те, кто вынул пластины из бронежилета. Я накажу, но не сильно. Никто не вышел. Ротный. Ну, на нет и суда нет. Рота, ровнись. Смирно. Разойдись. В одну шеренгу становись. Капитан медленно, со смаком вынул пистолет, передернул затвор из 10 метров, водя стволом из стороны в сторону, стал целиться в бойцов на уровне груди. У всех тихая паника, парни знали, что ротный берет в руки оружие, только в двух случаях, либо чтоб стрелять, либо чистить. Ротный. Два пожарника бежали и на кнопочку нажали пип. Тут я, честно сказать, чуть в штаны не наложил. Черный закончил переупаковывать груз, затянул мешок. Ну и что там дальше то было? Мне не терпелось узнать концовку. Младший сержант упал как подкошенный, но крови не было. Ротный такой. А вот сейчас мы и узнаем. Если у него пластины на месте, то живой, а если соврал, то подох или ранен, чем сильно подвел своих боевых товарищей. Парня похлопали по щекам, вроде очухался. Поднялся с асфальта, держась за грудь. Ротный расстегнул ему бронник, извлек пластину с шишкой и сплющенную пулю. Равняясь, смирно, я повторяю свой вопрос. Может, кто-нибудь все-таки вынимал пластины? Я ведь знаю еще много детских считалочек. Из строя вышло человек 10. Ротный. О, а вот и санитары, которые по очереди потащат на носилках нашего раненого сержанта, а по возвращении в часть, всех накажу. Рота. За мной, бегом марш. Дай догадаюсь, сообразил я. У младшего сержанта сразу была засунута пластина, вспученная пулей, а капитан ваш стрелял холостым патроном. Так, спецназовцы заулыбались. Сечешь, орел. Черный хлопнул меня по плечу. Сейчас всем отдыхать, завтра выходим обратно. Первый в дозор Огонек, потом хирург. Ну вот, мне досталась самая хреновая смена, последние 2 часа перед подъемом. Проснулся я рывком от какого-то непонятного хрипа. Луна светила сквозь облака, рядом сопели спецназовцы. Я осторожно вытащил из кобуры кольт, снял его с предохранителя, прислушался. Хрипов уже не было, только громко стрекотали цикады. Я осторожно пополз в сторону зарослей, за которыми находился наш дозор. Сначала увидел подрагивающую ногу, потом лежащее ничком тело. Это был Чунг, и у него в спине, ниже лопатки, торчал нож. Я замер, судорожно сжимая в руке пистолет. Рядом с телом никого не было. Я приложил руку к шее вьетнамца. Пульса не было. Тело уже начало остывать. Ах ты, блядь. Я метнулся обратно в лагерь, пересчитал группу. Не было хирурга. Черный, вставай, беда. Я потряс майор, тот мигом проснулся. В руке у него был нож. Я даже не заметил, как он успел его выхватить. Что случилось? Остальные тоже проснулись, схватились за оружие. Чунг убит. В Кемаладзе сбежал. Трехэтажный мат Вадим произносил на бегу. Мы выдернули нож, перевернули тело Чунга. Мертв, констатировал очевидный Огонек. Орел, Пушкин, занять оборону. Этот мудак может быть где-то тут. Мы разбежались в стороны, разобрали секторы, кто куда стреляет, если что. Черный тем временем осматривал место преступления. Еще раз перевернул Чунга, потрогал рану, в спину ударил. До сердца дошло. Огонек обошел всю поляну, где мы остановились, захватил соседнюю рощицу. Вернувшись, мрачно произнес: следы ведут на юг. Похожу, хирург сбежал к американцам. Мы переглянулись. За такое нас с Черным особисты заживо освежуют. Чего же он оборудование не взял? Удивился я. Тащить тяжело. Да и я, Вадим замялся, мешок под себя положил, когда спать лег. Я передал свой сектор Незлобину, отвел майора в сторону. Что будем делать? Приборы, что мы взяли в захоронке, намного важнее этого ублюдка. Пусть уматывает к американцам. Он знает, где находится советская база, знает всех сотрудников. Я покачал головой, сдаст всех с потрохами. Еще небось, и на каком-нибудь голосе Америки выступит. Представляешь, что после этого начнется? Нам пизда, покивал майор, но я обязан доставить мешок на базу. Это приказ, доставляй, а группу разделим. Дашь мне Незлобина, пойдем с ним по следам хирурга. Черный задумался. Да, иного выхода нет. Берите автоматы, карту, идите следом. Если за сутки его не достанете, возвращайтесь на базу. Чунг, мы его похороним. Майор пошептался с Огоньком, тот кинул мне вещмешок. Попрыгали, у нас ничего не звенело, не лязгало. Можно идти, шли в темпе. 100 шагов бегом, 100 шагом. Незлобин оказался неплохим следопытом. Показывал по дороге мне сломанные ветви и отпечатки ног хирурга. Ткемала дзипер под джунглем как танк, особо и не скрываясь. Лучше я пойду первым, а ты отстань, предложил Незлобин. Этот мудак может попробовать устроить засаду. Тогда тебе пиздец, убьет первым. Главное, чтобы ты его потом достал. Сколько мы не упирались, догнать хирурга почему-то не получалось. Сил в грузине было немерено, темпа он не сбавлял. У меня начала кружиться голова, легкие просто горели. В обед мы с Незлобиным немного передохнули и перекусили сухопаем. Здоровый лось, Огонек тяжело вздохнул, два спецназовца не могут догнать какого-то лепилу. Позор, лучше радуйся, что следы скрывать не умеет. Прыгнул бы в ручеек, подтянулся на каком-нибудь суку и все. Нас ебут особисты. Это да, догнать хирурга удалось уже под вечер, возле какого-то хуторка с большим залитым водой рисовым полем. Почти догнать. Следы врача еще успели заполниться водой, на уставшем лице Огонька появился азарт. Сейчас возьмем его. Еще полчаса и... Стой. Мы мгновенно присели в траву, выставили вперед автоматы. Из полуразрушенной хижины вышел белый мужик в зеленой американской куртке. Был он потлат, небрит, носил солнцезащитные очки. Мужик поднял пустые руки, крикнул по-английски: «Я не вооружен, не стреляйте». «Что он говорит?» Огонек разогнул усики на гранате. «Говорит, что не вооружен. Что будем делать? Я подойду к нему, а ты отойди на опушку, будь готов». Огонек дал мне гранату, я закинул автомат за плечо, взялся за кольт, осторожно подошел к хижине. Американец все так же держал руки вверх, показывая свое миролюбие. «Ты кто?» – поинтересовался я. «А ты?» – я первый спросил. «Ну я Джон Воробей». Я заулыбался, вспомнил знаменитого пирата из кинофильма. Кстати, Джон был на него слегка похож. Такие же космы волос, какие-то фенечки на них. Прям хиппи посреди вьетнамских болот. «Я тоже Джон». «О, мы тезки. Ты, наверное, ищешь кого-то?» Парень лукаво на меня посмотрел. «Ты дезертир», — сообразил я. «Вот откуда военная форма. А ты русский диверсант», — пожал плечами пират. «Тебя акцент выдает. Слушай, а как тебя тут вьетнамцы терпят?» «Да тут их и нет». Джон махнул рукой в сторону обгоревших верхушек деревьев. «Наши тут так напалмом все причесали. Сегодня нет, завтра будут. Ну когда будут, тогда и буду решать проблему». Дезертир почесался. Я с отвращением заметил в волосах шеи. Скорее бы все это закончилось. Спать не могу, есть не могу, одни вопли раненых в ушах. Ладно, приятных тебе снов. Я начал отступать, не поворачиваясь спиной. Не хотел получить нож под лопатку. Бедный Чунг, перебить столько американцев, а погибнуть от своего да еще вот так, в спину. Мой счет к хирургу сильно вырос. Постой, Джон опять почесался, вы же своего ищите? Ну такого чернявого громилу, да, ты его видел? Мельком он вон там, на поле. Дезертир махнул рукой в сторону рисовой плантации. Откуда знаешь? Видишь, там птицы кружат. В центре поля есть островок с шалашом, он еще там. Я бы тебя отблагодарил, да нечем. Джон засмеялся. По нашим временам, не стрельнул в живот, уже считай спасибо сказал. Так и есть. Пока шел обратно к Огоньку, решал как быть. Два автомата против одного. А если кого-то из нас хирург ранит, как идти обратно? Второго Ивана я не дотащу, сил уже нет совсем. На привале даже пришлось проколоть новую дырку на ремне, штаны начали спадать. Дойдя до опушки, рассказал спецназовцу про дезертира, про хирурга на острове. Говно вопрос, отмахнулся от меня Незлобин, ща порешаем с ним. Огонек снял с себя ремень, продел ремень в пряжку. Получившееся кольцо затянул на правой кисти, между указательным и большим пальцем зажимал конец ремня, вложил гранату посередине, примерился, сделал насколько вращательных движений. Да это же проща, ну и где он? Мы подошли к началу поля, высокие колосья не давали разглядеть остров, но я ткнул пальцем в небо, где кружили птицы. Вон, видишь голубей, он под ними, а ты уверен? Договорить я не успел. Незлобин выдернул чеку, вложил гранату в прощу и в одно вращение закинул ее вперед. Тут же бросил вторую гранату, третью. Мы без команды рухнули в грязь, впереди раздались глухие взрывы. Над нами прошелестели осколки, посыпались стебли. Предупреждать надо. Я принялся отряхиваться. Предупреждаю. Незлобин затянул обратно ремень, взял на изготовку автомат. Ну что, сходим посмотрим. Я первый. Ты по дороге в дозоре шел. Ну давай. Мы, аккуратно ступая, дошли до островка и чуть не блеванули. Хирурга раскидало по частям. Голова лежала в центре, одна нога в грязи рядом. Тело с вывалившимися кишками было усыпано обломками шалаша. Собаки, собачья смерть, пробормотал Огонек. Пошли обратно, чего пялиться на него. Хоронить хочешь? Конечно, нет. Думаю, как подтвердить начальству его смерть. Нательного жетона у него же нет. Давай голову с собой возьмем. Дурак, как мы ее потащим? Возьмем соли у американца. Да заткнись уже, и без этого тошно. Вон калаш хирурга валяется. Номер на него был записан, на него. Бери и пошли. Мы вышли обратно на сушу, полностью изгвозданные в грязи. Огонек вскинул автомат, прицелился в Джона. А этот тут что делает? Пират, опять подняв руки вверх, разглядывал нас с любопытством. Изи, парни, изи. Я просто пришел глянуть, чем все у вас кончилось. Вот скажи мне, американец, я устало присел на пенек, в чем сила? Разве в деньгах? Дезертир уставился на меня в удивлении. О чем ты там с ним базаришь? Огонек присел рядом. Устал я что-то, перед глазами носились черные мушки. Думаю, что не в деньгах, Джон опустил руки, но в чем конкретно пока, не решил. А ты как думаешь, русский? Думаю, что сила в правде, процитировал я Данилу Багрова из «Брата», у кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильнее стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету, а тот, кого обманул, за ним правда. Американец в удивлении покачал головой. Пошли, Вениамин, я повернулся к Огоньку, нам еще домой пилить и пилить. Меня для вас две новости, хорошая и плохая. Начну с плохой. Рафаэль свалил из проекта, ничего со мной не обсуждал, просто поставил перед фактом. Привет, не тяну, пока. Удалил рабочий чат, написал админам ад, что все. Хорошая новость. Всю историю я придумал, а ты да еще до того, как к ней подключился Дамиров. ГК будет закончено. Читатели никак не пострадают. За 5 лет на ад я не сорвал ни одной подписки. Глава 14. Посовещавшись с Огоньком, решили назад идти не торопясь. Сколько-то пройдем сегодня, сколько-то завтра, и так постепенно, без надрыва, за недельку дойдем до базы. Будет очень обидно, если сгинем из-за ненужной торопливости. На следующее утро нас опять разбудили попугаи. Вот ведь солнце только взошло, еще червяк не начал вылазить или что там они едят, а они уже орут, собаки мохнокрылые. Мы облегчились, умылись в каком-то малюсеньком ручейке и, взглянув друг на друга, решили не тратить время на постирушки. Пока дойдем, лишнее отвалится, а новое прилипнет. Хоть и шли обратно по своим же следам, но скорость передвижения была гораздо ниже. Перед нами уже не ломился грузин, распугивая всякую мелочь и таря дорогу своей тушкой. Дойдя до памятной стоянки, остановились около наспех сделанной могилы Чанга. Вениамин, а какая главная религия во Вьетнаме? Я обратился к молча рассматривающему холмик Огоньку. Буддизм вроде. А так хрен его знает, нам все про вооружение американцев рассказывали, да про партийную дисциплину, про религию не волоку. Вот и я не знаю, но внутри мне что-то говорит, что просто так Чунга оставить нельзя. Немного посовещавшись, решили закидать могилу еще одним слоем дерна и огородить ее рубленными ветками. Срубить под углом и прямо в землю. Тут тепло и влажно. Глядишь, ветки пустят корни и получится этакий шалаш. А может, лесной храм или пагода. Да даже если не прорастут, то хоть немного постоит красиво. Закончив работу, мы умылись в бегущем рядом ручейке, сообразили ужин из сухопая и завалились спать, решив обойтись без дежурств. Впервые за все время я спал без каких-либо снов, будто в омут провалился. Утром Огонек тщательно отметил место могилы Чунга на карте и, показав мне точку, начал упаковывать свой рюкзак. Обратный путь шел по уже исследованным в процессе поисков схрона местам, поэтому каких-то сложностей не предвиделось и соответственно и не случилось. В очередной раз остановившись на отдых, Незлобин поглядел в карту и, прикинув что-то по солнцу и компасу, демонстративно повел рукой куда-то вглубь леса. Я с недоумением поглядел сначала на лес, потом взглянул вопросительно на Незлобина. «Узри, а счастливый, начало конца нашего пути. Ебануться, неужели пришли? Ага. Если меня не подводит изделие наших военных картографов, нам до базы буквально с десяток километров осталось». Я почесал в затылке. «Если шутки шутятся, значит силы копятся. Давай тогда шевелить поршнями, глядишь до обеда на базу придем, а после обеда особист добрый будет. Ага, на кукан с вазелином натягивать будет, и с колючей проволокой вместо ёршика». Наши дальнейшие умозаключения о половой ориентации и правилах жизни особиста прервал грохот пролетевших прямо над нашими головами самолетов. Причем шли явно на бреющем. Пытаясь понять, кто над нами испортил воздух, мы инстинктивно задрали головы, ищуя глаза от проблесков солнца, тут же начали материться от упавшей на лицо всякой древесной дряни, перемешанной с жучками и паучками. Пока мы, матерясь, пытались протереть глаза, над нами просвистели еще несколько самолетов. Ебать, их тут сколько развелось. «Погода что ли летная?» – задумчиво проговорил я. «Да нет, случилось что-то. Обычно они такими толпами не шарятся», – не менее задумчиво ответил Огонек. После такого концерта в воздухе обитатели джунглей затихли в попытке заново занять свое место в пищевой цепочке, и в наступившей тишине мы услышали далекие взрывы. Немного покрутившись на месте, чтобы поточнее определить направление, Незлобин вдруг выругался и, как-то осунувшись в лице, произнес: «Это на базе взрывы, в том районе больше нет ничего. Ёбана макаронина, тогда давай в темпе, может успеем еще». Поднажали, поднажали. Темп мы взяли такой, что наверняка всякие олимпийские марафонцы, глядя на нас, рыдали бы от зависти. То мы бежали, как гамадрилы за самками, совершенно не глядя по сторонам, то шагали быстрым шагом, пытаясь отдышаться и прикинуть план действий. Взрывов мы больше не слышали, как и самолеты больше не летали, но этот факт совершенно нас не успокаивал. Внезапно Незлобин резко остановился и, полуобернувшись ко мне, сказал: «Пришли, до базы где-то метров 300-400. Тогда садимся, отдышимся». Я все пытался заглотнуть побольше этого уродского влажного воздуха, и потом на полусогнутых пошли смотреть. База предстала перед нами какой-то горой перемолотых лиан пополам с землей и железом. Там, где стояла антенна РЛС, теперь виднелся только смятый кусок металла. Танк выглядел неповрежденным, но густой дым, вяло поднимающийся из раскрытых люков, говорил о обратном. Установок ЗРК не было видно, но почему-то не возникало сомнения, что и с ними не все хорошо. «Охуеть!» – проговорили мы одновременно с Огоньком. Выйдя из кустов, тут же напугали собой какого-то солдатика, который, открыв рот, уставился на нас. Мы переглянулись. Многодневная грязь да сегодняшний галоп по джунглям превратили нас в каких-то прямоходящих существ с автоматами наперевес. «Боец, отмер!» — рявкнул Незлобин. «Где начальство видел в последний раз?» «А, да он контуженный, я присмотрелся к шальным глазам паренька, он тебя не слышит». «Где все?» — Незлобин попытался продублировать руками свой вопрос. «А, там!» — протянул рядовой, махнув в сторону бункера. «Генерала Зорина мы услышали издалека. Судя по фразам, под трибунал пойдешь. Каком ты будешь теперь целеуказания давать? И ведь сколько раз учили вас, херозадов, при появлении ракеты луч отводить и выключать разнос», — переживал начальник РЛС, остатки антенны которой мы увидели только выйдя из леса. Подойдя к генералу сбоку и встав плечом к плечу, образовав таким образом слабое подобие шеренги, мы внимали цветастым оборотом командирской речи и наслаждались потоками гнева проходящих мимо нас. Лексикон Бориса Александровича был богат и насыщен. Услышав «изгинь с моих глаз до вечера», я шагнул в поля зрения генерала, поймал момент его очередного вдоха и проорал: «Товарищ генерал, разрешите обратиться». Зорин развернулся в нашу сторону всем телом и замер от удивления. Поперхнувшись, он секунде 15 рассматривал нас, стоящих по стойке смирно, а потом, как-то сникнув и взглянув нам в глаза, устало произнес: «Ну хоть у вас-то хорошие новости». «Так точно, товарищ генерал. Поставленную задачу группа выполнила полностью, Я просигнализировал мимикой насчет хирурга, потерь не имеем, настроение боевое, хоть и устали очень. Командир группы капитан Орлов. Так, хоть что-то хорошее на сегодня. Вольно. За мной. Он развернулся и пошел в сторону чадящего танка. Оказывается, прямо за ним был открыт один из запасных входов в бункер, из которого в разные стороны змеились какие-то кабели. Проходя мимо какой-то комнаты, генерал коротко стукнул в дверь, приоткрыл ее и сказав: «Федор Алексеевич, за мной», прямо сейчас пошел дальше. Зайдя в небольшую комнату и оставив дверь открытой, генерал устало упал на стул и, скомандовав нам вольно, садись, прикрыл глаза и начал массировать виски. Только мы уселись, безбожно пачкая ошметками осыпающейся грязи все вокруг, как в комнату просочился знакомая лысина. Ага, особист пришел. Плотно прикрыв за собой дверь, он взял стул и, поставив его спинкой к нам, взгромоздился на него. А где лампа в глаза? Так, Николай, давай сначала устный доклад, а потом решим, негромко произнес Борис Александрович. Ну, я и рассказал все события последних двух суток. Как обнаружил мертвого Чунга, как разделились, как мы с Огоньком, извините, с лейтенантом Незлобиным догнали Автандила, как забросали его гранатами и, взяв его автомат для контроля, вернулись назад с максимально возможной для наших условий скоростью. Чем дольше я докладывал, тем больше в меня входила армейка. Все эти уставы, военный канцелярит. Привыкаю. На моменте встречи с американцем особист очень возбудился, и если бы не предупреждающий взгляд генерала, то точно бы начал мотать нам нервы на предмет пленения прямо тут. После моего рассказа генерал немного помолчал и, вздохнув, начал кратко посвящать нас в случившиеся события. Начал он с хорошей новости. Черный с Байкаловым дошли. Оборудование в целости и сохранности. Есть и плохие новости. Генерал тяжело вздохнул. Оказалось, что ребята на РЛС не вовремя выключили, или не то включили, свою станцию, и американцы смогли всадить в нее ракету. Оставив зенитчиков без наведения, заокеанские пидорасы вывалили весь имеющийся боекомплект в ее окрестности, не разбирая целей. Результаты мы видели своими собственными глазами. Что с Лин, что с Иваном Григорьевичем? Спросил я, внутренне холодея. Зорин посмотрел на меня с сочувствием. Нет больше с нами Ивана. Попал под взрыв, умер прямо на руках Елены Станиславовны. Я попытался вдохнуть, но не смог. Сердце сжал какой-то спазм, я будто оцепенел. С трудом взял себя в руки. Алин, ранена. Вместе с остальными пострадавшими уже эвакуирована тропой Хо Ши Мина в Пномпен. Пномпен. Да, в Камбоджу тут ближе всего. Там у нас мощная резидентура, товарищами займутся. Задумавшись о ней, я чуть не пропустил продолжение речи генерала. Самое плохое, что добытое вашей группой оборудование так и осталось на базе. Целое, но вывести его некому. Мы с Федором Алексеевичем нужны тут. Чернова и Байкалова с вьетнамцами я отправлю на патрулирование. Зорин побарабанил пальцами по столу. Остальные, как видишь, тут сплошь состоят из раздолбаев и распиздяев. Я связался с посольскими в Ханое, но там меня начали кормить завтраками. Транспорта у меня тоже нет, весь ушел с ранеными. Почему бы не отправить оборудование также тропой Хо Ши Мина в Камбоджу? Удивился я и тут же, по ироничным взглядам начальства, понял, что сел в лужу. Отправить можно, гарантий, что дойдет, нет, вздохнул Зорин, на тропе полно китайцев. Как понимаешь, им тоже нужны американские железки. В общем, слушай мой приказ, сейчас вы оба, к Федору Алексеевичу, рапорты писать. Федор Алексеевич, не задерживай, пожалуйста, бойцов. Затем разрешаю отдохнуть пару часов, помыться. А дальше, нам тащить оборудование в Ханой, закончил я за генерала. Вы в этих своих рейдах совсем забываете, что такое субординация. Вспылил Зорин, заткнись и слушай. До столицы вам пешком 2 недели пилить. И не факт, что дойдете. Тут рядом, есть деревня Пхицонг. Вот она, генерал достал карту, показал нам. Там должен быть новенький Урал из последней поставки. Только в прошлом месяце передали местным товарищам. Кто из вас водит грузовик? Вожу, буркнул я. Учили, также коротко ответил Незлобин. Ну вот и ладненько, впервые улыбнулся Зорин. Я дам вам приказ для местных товарищей, они снабдят вас транспортом. Старайтесь ехать по ночам, американская авиация головы не дает поднять. Генерал посмотрел вверх, мы тоже задрали наши башки. По потолку бункера змеились трещины. Может рискнуть и взывать вертолет? К Зорину наклонился особист. Вывезем все ночью. А если нарваться на патруль истребителей? ты будешь отвечать за потерю секретного оборудования». Начальство еще о чем-то спорило, а мы, дождавшись разрешающего кивка генерала, выползли в коридор. «Ты куда?» Незлобин схватил меня за рукав. «Нам к особисту. Иди первым, мне тут зайти кое-куда надо». Я освободился от захвата огонька, быстро направился к лазарету и застал там картину маслом. Валькирия с размазанной тушью плакала возле накрытого простыней трупа. Я тихо подошел сзади, погладил девушку по плечу. Она резко обернулась, отшатнулась. «Да, да, знаю, от меня воняет». Договорить я не успел. Елена Станиславовна бросилась мне на грудь, обняла за шею, заревела совсем по-бабье, с каким-то просто надрывом. Я стоял не шелохнувшись. «И что теперь делать? Жив, хоть ты жив». Лена начала покрывать мое лицо поцелуями. Я окончательно выпал в осадок, но руки не разжал и даже спустил их ниже, туда, где короткий халатик накрывал аппетитную попку. «Идем со мной», — девушка отпрянула, схватила меня за отворот куртки, буквально волоком потащила за собой. Я даже рассмотреть ничего не успел. Поворот коридора, какая небольшая комнатка, узкая кровать. Хлопнул дверь. Лена с ошалевшими глазами, прям как у того солдатика, которого мы встретили наверху, начала расстегивать ремень на брюках. «Да что происходит-то?» Докторша скинула свой халат, блузку. «Да у нее стресс. Ну и черт с ним». Прямо через голову я сдернул в один присест бюстгальтер, повалил Елену на кровать. «Ты же понимаешь, что между нами ничего не было». Одевалась Елена намного дольше, чем раздевалась. Правда, в последнем я ей сильно помог. «Да, это просто напряжение после боя. Ты, считай, на передовой линии побывала. В тебя стреляли, ты убивала. Иван Григорьевич погиб, знаю», — Зорин сказал. «Это его тело у тебя в лазарете лежит? Хочу проститься». «Нет, это лейтенант Пустовалов. Я его уже почти спасла, он дышал, было сердцебиение». «Лена, так бывает». Я обнял сзади девушку. «Это война, будь она проклята. Что мы забыли в этом Вьетнаме?» «Коля», — Елена Станиславна повернулась ко мне, стиснула мое лицо ладонями, — «мы сегодня потеряли 6 человек, наших товарищей. У них были семьи, дети. Если бы это было рядом с нашими границами, мы бы потеряли тысячи, а может и десятки тысяч. Вспомни Вторую мировую, враг в Польше, в Румынии. Чем это кончилось? Не знаю». Лена села на кровать, начала натягивать чулки. «Все это очень страшно. Это твои первые потери?» «Да, и я никогда не была под бомбежкой. Это тоже страшно». Я посмотрел на часы. Трофейные Патек Филипп показывали почти 3 часа дня. «Мне пора. Сейчас особист будет рвать меня на британский флаг. Иди, и пожалуйста, молчи о том, что случилось. Могила». Видимо, усталость тоже сказалась на лысом. Не говоря ни слова, он жестами приземлил меня за стол, положил рядом пачку бумаги, ручку и произнес одно слово: «Пиши». Выводя слова на бумаге, я снова начал вспоминать о Лине и о нашем с ней расставании. Нехорошо получилось. Стоило вьетнамке исчезнуть с базы, как я оказался в кровати Елены. Да, стресс, усталость, но все же. Внезапно я обнаружил, что тупо обвожу по второму разу уже написанное. Подняв голову, я встретился с немигающим взглядом особиста. Оказывается, он все время неотрывно наблюдал за мной. «Федор Алексеевич, а откуда американцы узнали координаты базы?» «Пока не знаю, но обязательно выясню». «И вот что, Орлов», — особист быстро просмотрел написанное мной, — «это не годится». «Что не годится?» «Автандил Джаулиевич Ткималадзе не предавал родину», — с нажимом произнес Федор Алексеевич. «Он геройски пал во время перестрелки возле тайника. Эвакуировать его тело вы не смогли, поэтому похоронили рядом с Чунгом. Он тоже не был зарезан, а был убит американцами. Вот это номер. Настолько волосатая лапа», — только и смог я спросить. «Ты даже не представляешь, насколько. Переписывай». «Ну и ладно, бумага терпит». Наконец, в своем чистописании я дошел до конца. Перечитал на всякий случай, поставил подпись, дату — 14 мая 1967 года. Подтолкнув свое творение особисту, я молча дождался разрешающего свободен и выполз в коридор. «И что теперь?» «Правильно, мыться, бриться, переодеваться». Постучался в комнату Вениамину. Тот уже успел принять душ, и мы вместе пошли в коптерку за новой формой. Потом почистили и сдали оружие. И наконец, я смог добраться до душа. Всю горячую воду потратили до меня. Я стоял под холодными струями и пытался собраться с мыслями. Единственный человек, который знал, что я из будущего, мертв. Никто меня не поддержит и выручит. Теперь я хожу по очень тонкому льду. Шаг влево, шаг вправо, и Федор Алексеевич и меня раскалят, словно гнилой орех. Реалии СССР я не знаю, сослуживцы и родственники Орлова меня не опознают. И что делать? Бежать? Один такой уже побегал. Даже похоронить было некому. Вживаться в эпоху, почитать хотя бы для начала «Капитал» Маркса, «Малую землю» Брежнева. Или последнее он еще не написал. Я потер затылок. Я же ничего, ничегошеньки не знаю из того, что нужно. В дверь душевой застучали. «Коля, с тобой все нормально?» Это был голос Елены, встревоженный. «Да, уже выхожу. Зайди ко мне в лазарет. Я тебя осмотрю. Так ты вроде уже...» Неуклюже пошутил я. «Поговори мне еще». Ну вот, закончилась вся романтика. 75 Двина, по классификации МОСШЭА и НАТО, СА-2 Гуиделине, советский подвижный зенитный ракетный комплекс, головной разработчик, НПО «Алмаз», генеральный конструктор А.А. Расплетин, разработчик ракеты, МКБ «Факел», генеральный конструктор П.Д. Грушин. Принят на вооружение в СССР в 1957 году. Заказ и поставки осуществляло 4-е Главное управление Минобороны, начальник генерал-полковник авиации Г.Ф. Байдуков. В 1953 году в СССР завершались работы по созданию стационарной зенитной ракетной системы С-25. Однако в случае возникновения угрозы с нового стратегического направления, в ситуации, аналогичной той, которая возникла при ухудшении советско-китайских отношений, наличие только стационарных комплексов ПВО не обеспечивало защиту объектов с приемлемыми затратами даже на советской территории. Кроме того, применение мобильных систем позволяло бы решать новые тактические задачи, например, осуществление выхода из-под удара путем смены позиций, действия из засад, ввод резервных комплексов взамен выведенных из строя. Окончательную отладку аппаратуры можно было бы осуществлять централизованно на специальной производственной базе, без многократного выезда множества гражданских специалистов непосредственно в части. В результате существенно снижались затраты на строительство и возрастала надежность техники. 20 ноября 1953 года вышло постановление СМСССР номер 2838-Я-201 на создание передвижной системы зенитного управляемого ракетного оружия для борьбы с авиацией противника. При этом учитывалось, что радикальное сокращение массогабаритных показателей аппаратуры не может быть достигнуто без некоторого снижения боевых возможностей. От новой системы не требовалось обеспечить надежность поражения целей как у стационарной, но и стоить она должна была на порядок меньше. Комплекс рассчитывался для поражения целей, летящих со скоростью до 1500 км в час на высотах от 3 до 20 км. Масса ракеты не должна была превышать 2 тонны, в составе создаваемой системы должны были максимально использоваться уже применяемые в стране грузовые автомобили и тягачи. Наиболее широко применялся за всю историю войск ПВО во всем мире. 75 различных модификаций поставлялись более чем в 40 стран, в том числе в Финляндию. За все время на экспорт поставлено почти 800 дивизионов комплекса. 7 октября 1959 года высотный разведчик РБ-57Д тайваньских ВВС был сбит комплексом 75 вблизи Пекина на высоте 20 600 метров. Пилот погиб. Это был первый самолет в мире, уничтоженный ЗУР. В целях секретности официально было объявлено, что тот был сбит самолетом-перехватчиком 16 ноября того же года под Сталинградом посредством ЗРК-75 был уничтожен летевший на высоте 28 тысяч метров американский разведывательный аэростат. 1 мая 1960 года под Свердловском был сбит самолет-разведчик У-2 ВВС США. Пилот Гарри Пауэрс был пленен. При этом из-за ошибки наведения другой ракетой был сбит советский истребитель МиГ-19, пилот которого погиб. 27 октября 1962 года во время Карибского кризиса над Кубой был уничтожен У-2 майора Рудольфа Андерсона, пилот погиб. В середине 1960-х годов тайваньские У-2 совершали полеты над территорией материкового Китая. По тайваньским данным, китайские ЗРК-75 сбили 5 разведчиков У-2. 75 уничтожил некоторое число ПЛА американского производства над Китаем. Известно, что АКМ-34 «Ферибей» были сбиты пусками с 75 22 марта 1968 и 28 октября 1969, сбили и повредили несколько самолетов, НИУ-2, 75 активно применялись во время войны во Вьетнаме с июля 1965 года, в первом же бою 24 июля, по советским данным, тремя ракетами были сбиты три самолета «Фантом». По данным университета ВВС США, были сбиты два «Фантома». По данным английского исследователя Криса Хобсона, был сбит один, что совпадает с информацией, приведенной в американской официальной версии вьетнамской истории войны 70, 27 июля, в ответ на использование комплексов 75, американская авиация впервые в истории совершила налет на подавление ЗРК, однако противник подготовился к этому, и миссия стала катастрофой для ВВС США. Группа F-105 специально летела на низкой высоте, вне зоны атаки ЗРК. По прибытии американские пилоты вместо 75 обнаружили большое количество зенитных пушек, для которых низколетящие самолеты стали идеальными мишенями. По советским данным, для уничтожения первых 58 самолетов ВВС США было задействовано всего 70 ракет С-75. Первый ЗРК-75 по американским данным был потерян только 17 октября или 22 декабря, то есть почти через полгода после начала участия. По данным Министерства обороны СССР, 60 дивизионов комплекса С-75 сбили над Северным Вьетнамом около 2000 самолетов, в том числе более 60 стратегических бомбардировщиков П-52. Начальник штаба группы советских войск во Вьетнаме Борис Воронов указывает несколько меньшие числа – 1293 самолета, включая 54 бомбардировщика Б-52. Одним из пилотов, сбитых зенитной ракетой, был Джон Маккин. При изучении эффективности применения С-75 во Вьетнаме следует учитывать, что доклады о сбитых американских самолетах бывали весьма завышенными. Как показывало сопоставление рапортов ракетчиков с документально подтвержденными потерями, наличие обломков с заводскими номерами, в ряде случаев число сбитых ракетами самолетов оказалось завышено в 5-9 раз. Количество ЗУР, поставленных во Вьетнам, составило 7658 штук, из которых было выпущено или потеряно 6806 ракет. По американским данным, северовьетнамцы совершили пуски более 9000 ракет, при том, что их было поставлено всего 7658 штук, и от их огня было потеряно лишь примерно 200 американских машин, но это число не является полным, так как не включает беспилотные самолеты, сбитые ЗРК. Наиболее успешным советским ракетчиком стал Федор Ильиных, чей дивизион сбил около 25 американских самолетов. Другим ракетчиком асом стал В. Щербаков. В роли офицера наведения зенитного ракетного дивизиона он сбил 11 вражеских самолетов. Значительное число самолетов было сбито силами зенитной артиллерии. Это прямо указывает на достаточную эффективность единственного применяемого типа ЗРК для принуждения противника летать на высотах досягаемости артиллерии и нести там значительные потери, и все же не подниматься выше под огонь С-75. Уничтожить ЗРК ВВС США за 10 лет войны так и не смогли, несмотря на то, что мобильность комплекса очень низкая и он никак не защищен. К концу войны из 95 полученных вьетнамцами ЗРК более половины было потеряно. С ростом высоты бомбометания резко падает точность ударов, сводя их эффективность к грохоту взрывов. Показателен пример моста, через который годами шла значительная доля снабжения. Разбомбить его так и не смогли до внедрения дальнобойных сверхточных бомб, поскольку подойти близко не давало ПВО.